Заключение автора. Благородные юные дамы, в утешении которых я предпринял столь долгий труд, мне кажется, что по милости Божьей, пришедшие мне на помощь по вашим благочестивым молитвам, не по моим, полагаю, заслугам, я вполне совершил то, что в начале этого труда обещал исполнить, с благодарностью за это, во-первых, Богу, а затем и вам. Мне следует дать отдых перу и усталой руке. Но прежде чем я то им дозволю, я намерен кратко возразить по поводу кое-чего, что иная из вас или другие могли бы высказать, как бы побуждаемые молчаливыми вопросами. Хотя мне кажется, и я в том уверен, что рассказы эти не дают на то большего права, чем другие. Напротив, я, помнится, доказал в начале четвертого дня, что они его не дают. Может быть, иные из вас скажут, что, сочиняя эти новеллы, я допустил слишком большую свободу, например, заставив женщин иногда рассказывать и очень часто выслушивать вещи, которые честным женщинам неприлично и не сказывать, и не выслушивать. Это я отрицаю, ибо нет столь неприличного рассказа, который, если передать его в подобающих выражениях, не был бы под стать всякому. И мне кажется, я исполнил это как следует. Но предположим, что дело обстоит именно так, ибо я не намерен с вами тягаться, вы бы меня победили. Я утверждаю, что в объяснение того, почему я так сделал, у меня наготове много причин. Во-первых, если в иной новелле есть кое-что такое, то того требовало качество рассказов, на которые, если взглянуть рассудительным оком человека понимающего, то станет очень ясно, что иначе их нельзя было рассказать, если б я не пожелал отвлечь их от подходящей им формы. Если, быть может, в них и есть малая доля чего-либо, какое-нибудь словцо, более свободное, чем приличное женщинам-святошам, взвешивающим скорее слово, чем дело, и чащимся более казаться хорошими, чем быть таковыми, то я говорю, что мне не менее пристало написать их, чем мужчинам и женщинам вообще говорить ежедневно о дыре и затычке, ступе и песте, сосиске и колбасе и тому подобных вещах. Не говорю уже о том, что моему перу следует предоставить не менее права, чем кисти живописца, который без всякого укора, по крайности справедливого, не только заставляет святого Михаила поражать змея мечом или копьем святого Георгия дракона в какое угодно место, но изображает и Христа мужчины, и Еву женщины, а его самого, пожелавшего ради спасения человеческого рода умереть на кресте, пригвожденный к нему за ноги не одним, а двумя гвоздями. Кроме того, ясно можно видеть, что все это рассказывалось не в церкви, о делах которой следует говорить в чистейших помыслах и словах, хотя в ее истории встречаются во множестве рассказы, куда как отличные от написанных мною. И не в школах философии, где не менее потребно приличие, чем в ином месте, и не где-нибудь среди клириков или философов, а в садах. В увеселительном месте, среди молодых женщин, хотя уже зрелых, и неподатливых на росказни, и в такую пору, когда для самых почтенных людей было неприличным ходить со штанами на голове в свое спасение. Рассказы эти, каковы бы они ни были, могут вредить и быть полезными, как то может все другое, судя по слушателю. Кто не знает, что для всех смертных вино — вещь отличная, как говорят Чинчильоне Скалайо и многие другие, а у кого лихорадка, тому оно вредно. Скажем ли мы, что оно худо, потому что вредит лихорадочным? Кто не знает, что огонь очень полезен, даже необходим смертным? Скажем ли мы, что он вреден потому, что сжигает дома, деревни и города? Также и оружие охраняет благополучие тех, кто желает жить в мире, и оно же часто убивает людей. И не по своей вредоносности, а по вине тех, которые злобно им орудуют. Ни один испорченный ум никогда не понял здраво ни одного слова. И как приличные слова ему не на пользу, так слова и не особенно приличные не могут загрязнить благоустроенный ум. Разве так, как грязь марает солнечные лучи и земные нечистоты красоты неба? Какие книги, какие слова, какие буквы святее, достойнее, почтеннее, чем священное писание? А было ведь много таких, которые превратно их понимали, сами себя и других увлекали в гибель. Всякая вещь сама по себе годна для чего-нибудь, а дурно употребленная может быть вредна многим. Тоже говорю я и о моих новеллах. Кто пожелал бы извлечь из них худой совет и худое дело, они никому в том не воспрепятствуют. Если случайно, что худое в них обретется, и их станут выжимать и тянуть, чтобы извлечь его. А кто пожелает из них пользы и плода, они в том не откажут, и не будет того никогда, чтобы их не сочли и не признали полезными и приличными, если их станут читать в такое время и таким лицам, ввиду которых и для которых они были рассказаны».